первое воскресенье после Пасхи к завтраку подъезжает коляска. «Жених! Жених!» — слышит Верочка взволнованный шепот. Тогда только она оглядывается и видит торжественное лицо матери. Ее светлое муар-антиковое платье, сиреневые ленты на лучшей наколке полковницы Карповой и ее знакомое праздничное платье «Подесуа». Она видит роскошь сервированного стола и шампанское в серебряной чаше, набитой льдом. Разряженная прислуга прильнула к окнам. Входит Федя, прячась за грузную фигуру отца, и робко подает ей букет. На этот раз розовый. Нервные ищущие пальцы Верочки чувствуют хруст бумаги под шелковой лентой. И страх ее проходит мгновенно. Она улыбается Феде бесстрастной улыбкой Мадонны и беспрекословно садится с ним рядом за стол. Они почти не говорят, робея и боясь взглянуть друг на друга. Их руки случайно встречаются, и Верочка чувствует трепет. И опять пугается своего волнения. Слезы дрожат в ее загоревшихся глазах. Хорошо, что никто не заметил. Все болтают, смеются. И даже слишком много смеются. Как-то истерично, неестественно. Вдруг хлопает пробка. Верочка ахнула. Шампанское наполняет бокалы, которыми Поля и Аннушка обносят господ. «За здоровье жениха и невесты!» «Ура!» — гремит Спримон и тянется к Верочке, налегая на стол своим большим, затянутым в корсет животом. У Верочки темнеет в глазах. Еще секунда, и она упала бы. Но Федя подхватывает ее и держит у своей груди, сам дрожа от страха. Во взгляде Феди столько благоговения, столько робкой нежности в его улыбке, что сердце Верочки расширяется от нового сладкого чувства. Бессознательно, безвольно она опускает голову на его грудь. Так чуждо, так странно пахнет от этой суконной груди. Пуговица мундира отцарапала ей висок, она отстраняется, дрожа, но мягкие руки не отпускают ее. «Горько!» — грохочет хриплый голос полицмейстера. Кто-то смеется, кто-то хихикает и визжит, но это все далеко-далеко за кольцом этих рук, которые держат ее с мягкой силой, за этим кольцом, замыкающим волшебный новый мир. Чье-то сердце бьется так громко, чье-то дыхание шевелит волосы на ее лбу. Вдруг нежная рука поднимает ее голову, легко отклоняет ее, и мягкие губы с надушенными усами прижимаются к ее губам. Она лишается сознания. Она открывает глаза уже в своей комнате, пахнет гофманскими каплями. Аннушка вспрыскивает ее водой прямо изо рта. Она отвертывается с отвращением и, дрожа от холода, закрывает руками обнаженную грудь. «Слава Богу, слава Богу!» лепечет сквозь слезы Надежда Васильевна и широко крестится. «Мой букет!» — вдруг вспоминает Верочка и садится на постель. «Где он? Где? Подайте его!» «Вот он! Записка тут же!» «Ты выйдешь к жениху?» «Нет, мамочка, нет! Пожалуйста, уйдите все! Оставьте меня одну! Мне так хорошо теперь!» Надежда Васильевна целует влажный лоб дочери и выходит, вздохнув. «О упоение! О блаженство!» С трепетом Верочка развертывает письмо. «Я буду вечно любить вас. Я буду вашим рабом. Если вы боитесь меня, я даю вам слово любить вас как сестру и не коснусь даже руки вашей, если вы не захотите». В изнеможении Верочка падает на подушки. Она плачет от счастья. «И не коснусь даже руки вашей». Эта фраза ни на миг не остановила ее внимания. Что знает она о любви, о супружеских обязанностях, о рождении детей? Чувства Верочки спят, как и ее мозг. Она искренне верит, что без брака нельзя любить и что детей находят в капусте. Эти вопросы вообще не интересовали ее до этого дня.